После того, как два адепта ассоциации адептов третьего класса ускользнули, таинственная фигура появилась около долины каменной черепицы. Это был странный хрустальный корабль, похожий на ската. Он парил высоко в воздухе, в 2,5 километрах к северо-востоку от долины каменной горы. Он молча наблюдал за двумя сверхдержавами, когда они сражались. Внутри летающий корабль был гораздо больше, чем казалось снаружи. Дюжина людей в уникальных серебряных одеждах Серебряного Союза деловито трудились на своих постах внутри широкого центрального командования. Крысоловы, трианты, ситраки, темные эльфы, черные гномы, гномесад. С первого взгляда можно было увидеть столько особей разных видов, что казалось, будто ты попал в какой-то зверинец. Господин Тартас, разведчики уже высланы. Скоро мы получим изображение битвы, почтительно сообщил адепт в серебряном одеянии с телом гуманоида, но головой змеи. Мастер големов четвертого класса Тартас сидел с закрытыми глазами на небольшом возвышении. Услышав это, он медленно открыл их. Тартас тоже не был человеком. Он был человеком смешанной крови с явной гномьей кровью. Он был всего 1-3 метра ростом, с неразвитыми мускулами и духом чуть ниже среднего адепта четвертого класса. Однако, как высокосортный мастер голема Серебряного Союза, большая часть его силы, на самом деле, исходила от голема, который был ассимилирован с его собственной душой. Вот почему этот человек казался несколько слабее среднего адепта. Тартас открыл глаза, и первое, что он увидел, было изображение битвы вдалеке, спроецированное на большой экран перед ним. Глаза Тартаса мгновенно заблестели, когда он увидел двух высоких адептов, разрывающих мир на части каждым своим движением. Родословная Титана. Поистине одна из самых могущественных родословных сил во Вселенной. Он пристально посмотрел на меня и похвалил. Жаль, что титаны слишком сильны. В противном случае Союз мог бы захватить одного или двух из них, и мы могли бы сделать из них големов из плоти. Из них наверняка получились бы куда более мощные големы, чем из этих медлительных и неуклюжих металлических банок. Какой позор, какой позор. Он продолжал говорить до тех пор, пока никто точно не понял, о каком позоре он говорит. Однако его взгляд быстро переместился на огненного гиганта. Энергетическое тело модификация огненного элемента. У этих адептов элемента есть только эти несколько трюков в рукавах для усиления их сил. Никакого творчества вообще. Погоди, разве наступательная и оборонительная мощь этого адепта огня немного не зашкаливает? Он всего лишь средний четвертый класс. Как его атаки достигают более 10000 очков? Что это, как это возможно? Чем дольше он смотрел, тем больше удивлялся Тарт. Он махнул рукой и вызвал экран вперед, затем надел универсальные очки. Он наклонился к трехмерной проекции и начал анализировать все, что у него было. Артефакт. Он использует артефакт. Артефакт пятого класса. Погоди, почему на нем обнаружены два пятна высокоэнергетических реакций? Мог ли он иметь при себе два артефакта пятого класса? Ублюдок этот, счастливый ублюдок. Адепты в серебряных одеждах пожали плечами, увидев, что их начальник полета смеется как сумасшедший. Они вернулись к своей работе, как будто не видели ничего странного. Честно говоря, они были очень заняты. Они должны были собрать и упорядочить все данные, полученные в ходе этой битвы, предсказать будущее центральных земель и предоставить информацию, на основе которой высшее руководство Серебряного Союза могло принимать свои решения. Ни одна из этих задач не была легкой. Неудивительно, что их руководителем полета в этом полете был один из самых известных влиятельных людей Союза. Пока мастер големов четвертого класса Тартас заливался слезами и смехом, три ведьмы стояли в барьере невидимости, всего в 10 метрах от него. У всех трех ведьм были одинаковые фигуры, внешность и возраст. Они тоже наблюдали за боем. Предводительница ведьм смерти Хесуна. В северных землях ее имя имело достаточно веса, чтобы потрясти мир, в котором она путешествовала. Часто ходили слухи, что она была самой могущественной из северных ведьм. Ее сопровождали два руководителя совета ведьм, расквартированного в центральных землях. Один был вторым классом, а другой третьим, принадлежавшим соответственно темным и бледным ведьмам. Эти двое не принадлежали к ведьмам смерти, но они все еще были в долгу перед советом ведьм. Таким образом, перед лицом внезапного появления этой ведьмы лидера обе ведьмы могли только боязливо подчиняться каждому ее приказу. Глава 1300, госпожа Хесуна, что вы думаете о том, что происходит? Тихо спросила бледная ведьма третьего класса Джулия. Скажи своим подчиненным, чтобы вели себя прилично. Сегодня здесь слишком много людей. Наши люди не могут легко показать себя, что бы ни случилось. Хесуна огляделась вокруг, потом посмотрела на небо. На ее лице появилось суровое выражение. Другие организации адептов тоже посылали сюда людей. Джулия ахнула от удивления. Не только они. Хесуна подняла голову, и на ее холодном лице появилась зловещая улыбка. Ее взгляд был прикован к нескольким точкам, кружащим над долиной каменного щита. Кто бы мог подумать, что даже эти более великие, чем ты, люди тоже придут сюда. Джулия посмотрела вдаль, проследив за взглядом Хесуны. Она с трудом узнала в этих черных точках нескольких могучих и величественных орлов. Это был предел того, что она могла видеть. Однако, как ведьма третьего класса, широта и глубина знания и опыта Джулии были намного выше, чем у обычного человека. Судя по тону Хесуны и нескольким ключевым словам, которые она произнесла, Джулия быстро определила происхождение этих орлов. «Да, мы леди. Они есть. Пока ты знаешь, кто они, нет никакой необходимости произносить их имя. Иначе нити судьбы обратят на нас свое внимание. Эти ублюдки, которым нравится прятаться за судьбу. Хм, куча подглядывающих томов». Однако взгляд Хесуны быстро переместился куда-то еще, в другую область. Она могла смутно ощущать невероятно отталкивающую и раздражающую душу ауру там. Серверис, черт возьми, эти старые дураки из ассоциации адептов выпустили этого мясника, с ним, помешивающим сегодня в котле, никто не сможет уйти нераскрытым. При мысли об этом взгляд Хесуны похолодел. Леденящая кровь аура вырвалась из ее белого тела под коричневой кожаной броней, мгновенно превратив пространство вокруг нее в зону смерти. Несколько величественных орлов кружили высоко в небе над каменной долиной, время от времени издавая громкие крики. Орел, в которого превратился Индал, парил в небе. Если смотреть сверху вниз, то 2,5-километровая каменная долина казалась не более чем короткой серой линией в земле. Между тем, два гиганта, сражающиеся со всем, что у них было перед долиной, были не более чем двумя чуть более сильными муравьями. В то время как он парил в небесах и чувствовал ужасающий жар, исходящий от земли, человеческое лицо, сделанное из чистого дыма, появилось перед ним. «Индал, что там происходит?» «Мастер башни, прошло уже больше 2 недель с тех пор, как мы прибыли сюда. Здесь только что вспыхнула война адептов самого высокого уровня. Как вы можете видеть теперь, 2 человека с мощью ультраэлектростанции борются. То, за что они борются, это контроль над центральными землями на ближайшие несколько сотен лет. Индал, сколько раз я тебе говорил, не поддавайся на уловки тех, кто находится за пределами главной линии судьбы. Ваша задача найти этого человека, благословленного судьбой, а затем наблюдать и записывать, как силы судьбы толкают вперед развитие плана. Мы не должны вовлекать себя в схемы, заговоры и конфликты любого адепта или адептской организации, кроме этой. Я понимаю, мастер башни, мы действовали в соответствии с вашими инструкциями. Однако вот к чему в конце концов привели нас силы судьбы. После того, как мы достигли центральных земель, я рассеял членов Орла, чтобы отслеживать и расследовать известные организации или отдельных лиц, которые могли повлиять на события в этой области. Сегодня все члены Орла были направлены сюда силами судьбы. Милорд, это место стало местом сбора сил судьбы. Вот-вот произойдет историческое событие, которое изменит судьбу центральных земель. Что? Силы судьбы уже собираются? Нет, я должен немедленно проецироваться на всеведущее око. Пусть все ваши люди держат свои глаза и книги открытыми, готовыми записывать все, не пропуская ни одной детали. Мы не будем сталкиваться с таким хорошим шансом больше, чем несколько раз в нашей жизни. Старый ученый, который всегда был самым мудрым и спокойным среди них, теперь был самым взволнованным из всех. Он снова и снова размахивал руками, разглагольствуя о своем возбуждении. Мгновение спустя между орлиными глазами Индала открылась небольшая вертикальная щель. Это был странный глаз. Судьба, я вижу судьбу. Подумать только, эта крошечная страна собрала столько могущественных личностей, которые несут на своих плечах столько роковых линий. Черт возьми, дай сосчитать. 1, 2, 3 сволочи. Как же их так много? На самом деле здесь 7 детей судьбы. 7? Это невозможно. Индал внимательно прислушался к мысленному потоку, исходящему из его третьего глаза, и не смог удержаться от удивленного восклицания. «Мастер башни, разве не должно быть только 1 ребенка судьбы? Хм, ты невежественный болван. Индал, прошло столько лет с тех пор, как ты вошел в башню прорицателя. Вы также записали так много важных событий по всему самолету. Как ты мог задать такой глупый вопрос? Третий глаз закатился, когда он сказал: «Ты думаешь, что силы судьбы подобны маленьким девочкам-подросткам, вечно изливающим свое обожание на одного и того же человека? Когда вы чувствуете, что можете видеть будущее, разворачивающееся перед вами, когда вы чувствуете, что все идет по-вашему, это означает, что силы судьбы прониклись к вам симпатией и возложили на вас свои надежды. Однако такие надежды не обходятся без цены. Любой, кто получает благосклонность судьбы, является агентом, выбранным судьбой. Их цель существования состоит в том, чтобы продвигать развитие мира по заранее определенному пути и траектории. Но неужели ты думаешь, что судьба будет благосклонна к ним до самой смерти, даже после того, как они завершат свою миссию в истории? Честно говоря, любой человек, который был известным человеком в долгой истории мира адептов, когда-то был чемпионом сил судьбы. Все они могут восприниматься как дети судьбы в определенные моменты времени. Однако, как только они выполнят свое предназначение, судьба будет течь и искать их следующего агента, который может продвинуть вперед развитие мира. Вот почему мы можем называть этих людей и детьми судьбы, и бастардами судьбы. Их ценность, их жизни — все это в руках великой сущности, известной как судьба. А пока мы служим глазами, которые блуждают за рекой судьбы. Это наша миссия и наша слава. Индал внимательно слушал теорию судьбы, которую описывал старый мастер башни. Он не мог не спросить: тогда кто же в этой массовой революции является нынешним ребенком судьбы? Не позволяйте мирской власти или влиянию ввести вас в заблуждение. Закройте глаза и спокойно почувствуйте поток сил судьбы. Там, где собираются силы судьбы, будет и этот человек. Пока глаз продолжал отстаивать свои теории, его ментальный поток внезапно сильно колебался. Черт возьми, черт возьми, черт возьми, что происходит? Почему сегодня так много людей окутано туманом судьбы? Всеведущий глаз повернулся. Когда его взгляд упал на определенное место в долине каменной черепицы, в поле зрения появился человек, окутанный ослепительным красным светом. Этот человек, казалось, был покрыт какой-то магической невидимостью. Казалось, они почувствовали на себе взгляд всеведущего ока, потому что подняли головы и уставились на орла. Только когда они не почувствовали никакой опасности или угрозы, они оглянулись на сражение вдалеке. Когда этот адепт появился в поле зрения всеведущего ока, странный глаз, встроенный в вершину башни прорицателя в сотнях тысяч километров отсюда, в небесном замке, засветился ослепительным призматическим светом. К несчастью, прежде чем мастер башни смог ясно различить главную роковую линию, которую нес человек, густой туман роился со всех сторон, полностью скрывая их. ХМ, это же Серверис, он самый злобный среди сверхдержав Ассоциации Адептов. Если Ассоциация Адепта выпустила его, их целью должно быть вызвать бурю в центральных землях. От него разит запахом этого подглядывающего урода, Мастона. Мастон, возможно, и не очень хороший прорицатель, но он все еще достаточно хорош, чтобы скрыть главную роковую линию Адепта на некоторое время. Ничего страшного, мы можем пойти поискать следующего человека. Орел кружил в небе и быстро обыскивал все поле боя. Тартас из Серебряного Союза здесь, и Хесуна из Северных Ведьм тоже. 11 адептов 4-й ступени Центральных Земель тоже здесь, и еще четверо спрятаны повсюду. Судя по потоку сил судьбы, ни один из них не является сегодняшним главным героем. Похоже, что человек, которого мы ищем, один из двух сражающихся. «Пойдем, Индал, встретимся с этим ребенком судьбы». Сказав это, орел больше не колебался. Он взмахнул широкими крыльями и полетел прямо на жестокое поле битвы. В этот момент поле битвы превратилось в апокалиптическую пустошь. Когда две электростанции, стоявшие на вершине этого мира, нанесли удар с беспричинным безрассудством, они нанесли слишком большой ущерб миру, в котором жили. Пространство, простиравшееся более чем на 200 километров, теперь было неузнаваемо. Издалека можно было видеть повсюду бушующий магический элемент, а также пространственную турбулентность, вызванную столкновением законов и необычными явлениями, вызванными мутировавшими законами. Некогда черная, богатая земля теперь была выжжена и высохла. Грязь превратилась в странную субстанцию где-то между глиной и кристаллом. Горячий воздух с шипением вырывался из трещин в земле, когда внизу текла красная лава, вызывая появление множества лавовых луж, когда огненные шары взрывались и оставляли кратеры в земле. Даже земля была в таком ужасном состоянии. Можно было только догадываться, что случилось с небом. Воздух был покрыт темно-красными шрамами, ужасающими космическими звездами и энергией хаоса, вытекающие из этих слез. Два огромных гиганта, один золотой, а другой пылающий пламенем, сражались, не заботясь о своей жизни, среди всех этих разрушений и резни. Глава 1301. Грим быстро обошел поле боя. По сравнению с его противником, Золотым Титаном, его преимущество заключалось в разрушительной магии огня и превосходной подвижности. С точки зрения одной только дальнобойной огневой мощи Грим одержал верх. Однако, учитывая оба фактора телосложения и силу, Марнашин был в подавляющем большинстве выше Грима. Это было просто. У Грима было 27 очков силы, а у Марнашина 49. Перед лицом такой невероятной силы Грим был хрупок, как бумажный человек. С другой стороны, у Грима было целых 34 очка телосложения. Такое высокое телосложение уже делало его странным среди большинства адептов элементума. Однако по сравнению с 47 точками Марнашина он был совершенно карликовым. Сила определяла их боевую доблесть в ближнем бою. В то время как боевая техника и боевой опыт действительно имели значение, это не имело бы никакого значения перед абсолютной, подавляющей силой. Телосложение определяло их физическую устойчивость и способность к регенерации. Он также был основой большинства адептов очищения тела и кровной линии. В этом отношении большинство адептов элементума сделали недостаточно. Они почти никогда не укрепляли свое тело, полагая, что этого будет достаточно, пока их тела достаточно сильны для их разума. Дух определял силу и диапазон их духовных чувств, одновременно заставляя их умы работать быстрее, их мысли работать быстрее, а их воспоминания расширяться. Уровень их духа также напрямую влиял на силу, диапазон, длительность и проникающую силу их магии. Несмотря на то, что Марнашин также достиг пиков 49 пунктов в духе, было очевидно, что он не провел достаточно времени, исследуя и изучая магию. Это привело к тому, что он смог сотворить только несколько молниеносных заклинаний, не считая особых расовых способностей Золотого Титана. Если всерьез все проанализировать, то единственное, в чем Грим действительно превосходил Марнашина, это в ловкости. У него было 19 очков ловкости по сравнению с 13 очками Марнашина. Гигантские размеры Марнашина действительно были в несколько раз больше пылающего тела Грима после превращения в Золотого Титана. Грим мог использовать только партизанскую тактику, быстро продвигаясь через море огня с его привилегиями адепта огня. Словно охотничья собака, дразнящая разъяренного быка, он повел Марнашин по полю боя, сохраняя дистанцию между ними. Дело было не в том, что Грим не хотел оставлять Марнашин в пыли, а в том, что это было не очень эффективно. Если бы расстояние между ними было больше 1000 метров, Марнашину было бы очень легко определить траекторию своих огненных заклинаний. Если Марнашин сумеет перехватить огненные заклинания до того, как они попадут в него, его 47 очков телосложения позволит ему остаться невредимым. Пламя от взрывов заклинаний все еще могло быть невероятно сильным, но на самом деле они были не более чем теплым ветерком для Золотого Титана. Незначительный урон от огня, нанесенный такими взрывами, не мог даже сравниться с быстротой регенерации Марнашина. Конечно, закон невидимого пламени Грима очень помог в начале битвы, позволив ему играть с Марнашином снова и снова. В то время как Золотой Титан дико преследовал свою цель, всегда был шквал огненных заклинаний, таинственно взрывающихся у него за спиной. Несмотря на то, что Марнашин быстро залечил эти раны, используя свои родословные силы, ранение слишком быстро и слишком часто также напрягало его. Более того, не похоже, чтобы регенерация происходила бесплатно. Регенерация требовала постоянного истощения его выносливости и сил родословной. Если сил родословной в его теле истощатся, он больше не сможет поддерживать свою трансформацию Золотого Титана. Как только он потеряет физическую форму, силу и силу духа, которые обеспечивал Золотой Титан, у него не будет абсолютно никаких шансов победить Грима с его двумя артефактами. Каждый адепт, присутствующий сегодня, мог видеть это, не говоря уже о нем самом. Чтобы уменьшить истощение сил своей родословной, Марнашин перестал залечивать мелкие раны, которые не влияли на его боевую доблесть. Вместо этого он сосредоточил все свое внимание на атаках противника. Его 49 пунктов силы делали его совершенно неудержимым джаггернаутом. Даже обычные куски камня и грязи могли мгновенно превратиться в смертоносные орудия, если ими двигала его варварская сила. Каждый раз, когда он размахивал своими гигантскими кулаками, появлялся огромный торнадо. Его удар повлияет на все, что находится в километре от него. Более того, каждый раз, когда он наносил физический удар, соответствующая молния также падала с небес. Это постоянно заставляло противника терпеть двойной урон от физической атаки и удара молнии. Он был невероятно мощным. Вот почему Марнашин зарывался ногами в землю и брыкался каждый раз, когда нападал, выбрасывая в воздух большие облака грязи и песка. Затем он просто ударит и, таким образом, создаст небольшую песчаную бурю. В то время как весь песок заслонял вражеское зрение, а их защита дрожала от быстро летящих камешков, настоящий удар Марнашина и торнадо прибудут. Столкнувшись с такой тактикой Марнашина, у Грима не было другого выбора, кроме как уйти с дороги. Даже обычный камень становился маленьким пылающим метеоритом с дымящимся хвостом, когда его швыряли с силой 49 баллов. Большинство камней были недостаточно твердыми и сгорели наполовину из-за трения о воздух. Однако уцелевшие камни заставили задрожать инферно-щиты четвертого класса Грима. Некоторые даже могли пробить его насквозь. Куски камня, пробившие щиты, смогли нанести приличный физический урон телу Грима. В отличие от адептов Элементума, которые искали силы закона всю свою жизнь, адепты родословной не придавали такого большого значения силам закона. Они стремились очистить свою родословную, чтобы вернуться к истокам своих предков. Они надеялись достичь вершин древних магических существ с помощью своих исследований в области родословной магии. Однако чистые родословные также несли с собой соответствующие им самим силы закона. После превращения в золотых титанов члены клана Гей, естественно, постигали законы силы и законы молнии. Более того, им не нужно было исследовать или изучать эти силы закона, как это делали адепты элимитов. До тех пор, пока их родословная сила достигнет необходимого уровня, их понимание и господство над законами будут естественным образом перетекать в их происхождение души через их родословную наследственность. Это было бы почти так же, как если бы они сами изучали эти силы закона в течение бесчисленных лет. Вот почему высокосортные адепты родословно использовали силу закона более инстинктивно и не обладали гибкостью и трансформациями адептов элементума. Возьмем, к примеру, Грима. Он соприкоснулся с законами только около 200 лет назад, но его применение и творчество с использованием сил закона полностью затмили Марнашина, который был опытным адептом, продвинувшимся более 900 лет назад. Могучая сила золотых титанов и законы молний, казалось, были отчетливы в руках Марнашина, не показывая никаких признаков ассимиляции или комбинации. Хотя были случаи комбинированного физического и магического урона во время битвы, это было скорее естественным проявлением природной доблести золотых титанов, чем собственным применением Марнашина. В отличие от него, Грим мог быть только новичком, который только недавно начал изучать силу закона, но он уже создал много применений для законов, таких как его законные огни и законный щит. Они давали ему преимущество в борьбе с Марнашином. На их уровнях обычные физические атаки и урон от элементума больше не могли оставлять на их телах долговременные повреждения. Только атаки, обладающие силой закона, могли проникнуть в их силовые поля и тела, чтобы нанести им неизлечимые раны. В какой-то степени защита закона Грима и крепкое тело Марнашина уже имели необычные эффекты бессмертного тела адепта, очищающего тело. Единственная разница заключалась в том, как они добились такой защиты. После более чем 10 часов ужасного боя Грим и Марнашин получили ужасные раны. Их выносливость и дух начали ухудшаться, и они больше не могли продолжать сражаться в пиковом состоянии. Вообще говоря, казалось, что Марнашин получил гораздо более серьезные раны. Его боевая доблесть снизилась до опасного переломного момента. Если он переступит этот порог, то силы родословной в его жилах больше не смогут поддерживать его колоссальные размеры. Если он вернется к своей первоначальной форме, эта битва между сверхдержавами закончится его поражением. Как раз в тот момент, когда он был близок к поражению, неожиданная и внезапная сила ворвалась на поле боя и устремилась к Гриму. Гудок. Обнаружение появления чужеродной энергии проклятия. Способен угрожать хозяину. Предлагаю хозяину немедленно провести маневр уклонения. Грим вспыхнул, как только получил предупреждение чипа, и исчез без следа. Внезапная вспышка огня отбросила Марнашина назад, заставив его споткнуться на сотню метров, прежде чем он восстановил равновесие. Дюжина сгустков золотистого пламени разлетелась в разные стороны. В конце концов, все пламя медленно рассеялось, и только пламя на северо-востоке постепенно увеличивалось, пока не превратилось в могучее тело Грима. Грим нахмурился, когда переоделся. Он посмотрел на свою правую грудь. Темное пятно извивалось там, извиваясь и извиваясь. Странные, темные узоры были расположены в форме руны, и еще более таинственная энергетическая аура росла внутри этих узоров. Это сила проклятия. Почему с этим так странно и так трудно иметь дело? Гриму удалось вовремя избежать атаки проклятия. Тем не менее, он был задет толчками энергии проклятия, когда он бежал, оставляя этот странный след проклятия на своем теле. Этот знак проклятия содержал глубокую и необычную энергетическую ауру. Даже когда Грим сжег его со всеми своими огненными законами, он мог только сдерживать проклятие размером с ладонь на своей груди. Он не мог полностью избавиться от нее. Более того, после поглощения части огненной энергии проклятие претерпело трансформацию и превратилось в червоточину. Черная червоточина корчилась, когда появились еще более ужасные черви, злобно кусавшие тело Грима. Выражение лица Грима на мгновение застыло, и он глубоко нахмурился. Его взгляд прорезал обширное поле битвы и остановился на враге, который только что открыл себя. Итак, это был он. Глава 1302. Серверис – это внутренний конфликт нашего Жентарима. Что это? Ассоциация вашего адепта тоже намерена вмешаться? Грим мгновенно узнал своего противника и холодно заметил. Он собрал в ладонь призматический огненный шар и, расспрашивая врага, провел им по черной червоточине на груди. Там, где горел огонь, черные пятна исчезли. Червоточина издала странный крик, почти как у живого существа. Затем он превратился в клуб черного дыма и бесследно исчез. Увидев, как Грим рассеивает свою червоточину с помощью огненных законов, Серверис не смог удержаться и холодно захихикал. «Можешь отбросить всю эту чепуху. Разве ты не был настоящим высокомерным снобом в ассоциации адептов? Ты даже избила этого сопляка, Оливия. Сегодня я представляю только самого себя, никакого отношения к ассоциации адепта. Я просто не люблю тебя и хочу преподать тебе урок. Как насчет этого?» Серверис был невысоким адептом мужского пола. Его спина была сгорблена и изогнута, как лук. У него был крючковатый нос, призрачные зеленые глаза, а когда он улыбался, можно было видеть черные и желтые зубы во рту. Он почти совсем облысел. Вокруг его головы было лишь редкое кольцо болезненно-желтых волос. На нем была чистая черная мантия, украшенная всевозможными магическими драгоценными камнями. При каждом его движении драгоценности сверкали и отражали ослепительный свет, мешая смотреть прямо на него. Большинство адептов элементиума подвергались сильному влиянию сил закона, которые они постоянно изучали и усваивали на уровне четвертого класса. Их внешность, тела и даже манеры начнут меняться. Серверис был известен своей магией проклятий. Таким образом, он также использовал специальные магические методы, чтобы изменить свое тело и превратить его атрибут в ятвуду. При этом его телосложение стало более совместимым с его врожденными магическими талантами. Однако это также привело к нежелательным последствиям. Его отравленное вуду тело было искажено законами тьмы и исказилось до неузнаваемости. Причем эта коррупция происходила на уровне законов. Искоренить коррупцию обычными средствами было невозможно. Вот почему темные адепты, изучавшие некромантию, проклятие, яд вуду или магию агонии, часто имели отвратительную внешность. Они все были затронуты их законными силами. Когда Серверис появился, как горгулья, адепты центральных земель нахмурились. В их глазах появилось сомнение. Несмотря на то, что Серверис ясно дал понять, что его нападение на Грима было личным действием, он все еще оставался самым известным ультравлиятельным членом ассоциации адептов. Нелегко было отделить его личную деятельность от позиции ассоциации адептов. Если предыдущее сражение было всего лишь гражданской войной внутри Зентарима, то появление Сервериса изменило характер этой войны. В этот момент колебались не только адепты центральных земель. Даже Марнашин, только что участвовавший в жестокой схватке, не мог не остановиться в сомнении. Ему не нравился ни Грим, ни стремительный приход к власти клана Багровых. Вот почему он решил преподать урок этому молодому адепту четвертого класса, когда председатель Фрид предложил ему сделать это. Однако о том, чтобы работать с чужаком против адепта центральных земель, не могло быть и речи. Марнашин нахмурился, гнев и ярость овладели его лицом. Грим огляделся вокруг, Его взгляд скользнул мимо лиц присутствующих адептов. «Серверис, даже если ты хочешь вмешаться в дела центральных земель, не думаешь ли ты, что тебе следует попросить одобрения у некоторых людей здесь?» «Председатель Фрид, что вы думаете по этому поводу?» Грим небрежно пнул мяч в сторону председателя Фрида, на лице которого застыло беспомощное выражение. Когда он услышал, как Грим окликнул его, то нахмурился еще больше. Однако в такой момент он должен был занять подобную позицию. После минутного колебания Фрид выступил вперед и обиженно сказал: «Грим, с тех пор как ты перешел в четвертый класс, ты постоянно нарушал надлежащий порядок в Зинтриме. Это вызвало гнев всех равных вам в центральных землях. Все собрались здесь, чтобы выступить против вашей тирании и безрассудства. Вот почему я считаю, что Серверис имеет полное право вступить в эту битву. Откомандирован». Вице-председатель Мирва тоже выступил вперед. «Эта война была вызвана исключительно вашими глупыми действиями. В этой войне нет разделения на Зинтарим и внешний мир. Грим, не думай, что ты можешь избежать осуждения, просто поднимая напряженность между различными организациями. В самом деле, если ты боишься, то признай свое поражение сейчас. До тех пор, пока ты не опустишь голову, не сдашься и не подпишешь договор о прекращении своей экспансии, мы позволим тебе оставаться в центральных землях». Николас и Мэтью, которые всегда были трусливее остальных, выскочили одновременно и подожгли пламя. Удивительно, но именно адепт Кирла, которая всегда действовала быстро, оставалась молчаливой и безмолвной. Гриму было наплевать на этих клоунов. Единственными людьми, которые сейчас представляли для него угрозу, были так называемые сверхдержавы. Взгляд Грима был прикован к его противнику, Марнашину. Он молча ждал, когда тот встанет. За этот короткий отдых Марнашин успел залечить все раны на своем теле. Его израненное титаническое тело теперь было таким же неизменным, как и до боя. Он оглядел поле боя и потряс своим колоссальным телом. Ослепительная вспышка золотого света озарила его, когда он вернулся к своему первоначальному, трехметровому размеру. Марнашин сплюнул, его слюна пролетела по воздуху со скоростью пули и пробила глубокую дыру в земле. «Я не такая бесстыжая, как вы. Даже если это война между нами, адептами центральной земли. Какой, к черту, смысл звать на помощь иностранцев? Я покончил с сегодняшней битвой. Вы, люди, вольны сражаться, как вам угодно. Я выхожу». Сказав это, Марнашин проигнорировал багровые лица Фрида и других адептов. Он махнул им рукой и отвернулся, исчезнув с поля боя в несколько прыжков. Кто бы мог подумать, что здесь, в центральных землях, все еще есть несколько парней с каким-то хребтом. Он может свободно уйти. Это ничего не изменит. «Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вас зовут Грим, не так ли? Пойдем. Пусть этот великий обменяется с тобой несколькими ударами. Давай посмотрим, из чего ты на самом деле сделан, а?» Вместо того, чтобы полагаться на свои два артефакта, чтобы отмахнуться от этих центральных адептов, затем Серверис повернулся и сказал: «Вы все, я помогаю вам сегодня избавиться от большой проблемы, а? Ты же не собираешься просто стоять и смотреть? Пойдем, пойдем. Все, бейте вместе и уничтожьте этого Грима». Серверис тут же протянул правую руку, тощую, как куриная ножка, и начертил в воздухе три болезненно-зеленые руны. Когда руны были закончены, они засветились бледно-зеленым светом и тут же исчезли. В нескольких сотнях метров от него Грим почувствовал, как по телу пробежал холодок. Три необычные руны появились прямо на его пылающем теле. Если бы не четырехцветная защита закона вокруг него, три руны вошли бы в его тело и потянулись прямо к ядру его силы. Гудок. Хозяин был атакован рунами проклятия. Первоначальные оценки предполагают, что эффекты рун будут такими: дряхлость, слепота и путаница. Атаки рун были остановлены защитой закона. Эффективность была снижена вдвое. Носитель будет страдать от дряхлости, минус 5 телосложения, слепоты, неспособность видеть что-либо, диапазон духовных чувств уменьшен вдвое, и путаницы, неспособность визуально зафиксировать вражеские цели. Шанс на то, что духовный замок не сработает. Продолжительность проклятия 7 секунд. Черт возьми, какие ужасные проклятия. Было важно отметить, что сопротивление магии четвертого класса Грима и защита закона уже сделали его невосприимчивым к большинству проклятий магии. Даже редкие проклятия, которые могли повлиять на него, обычно не могли длиться больше 3 секунды. Он никогда не испытывал таких проклятий, как те, что исходили от Сервериса. Каждый из них был так силен и упорствовал так долго, 7 секунд, и это при том, что защита закона ослабила половину своей мощи. Эти проклятия, вероятно, были способны полностью уменьшить тело обычного адепта наполовину, а затем превратить его в слепого безумца. Серверис фыркнул, увидев, что призматический барьер грима нейтрализует половину силы рун проклятия. Он поднял руку и вытащил черный деревянный посох. Его силуэт замерцал, и он появился прямо рядом с гримом. Он поднял руку, и оттуда полетел шквал теневых стрел. Грим почувствовал приближение Сервериса, но из-за проклятия, наложенного на него, казалось, что его глаза были закрыты черной тканью. Он вообще ничего не видел. Его духовные чувства также были плохо ориентированы из-за проклятия путаницы. Он не мог определить, было ли присутствие, на которое он наткнулся, реальным противником. У грима не было выбора. Пламя вокруг него вспыхнуло, когда он прыгнул на 1000 метров с помощью огненной телепортации. В этот момент Фрит и другие адепты на мгновение заколебались. Однако их лица исказились в нерешительности, когда они приняли решение. Они достали свое магическое снаряжение и приготовились атаковать грима. Однако Мэри, Армс, теневой демон, Реми и волшебный дракон Голем не будут просто сидеть и смотреть, как это происходит. Их тела вспыхнули яркими красками, когда они бросились вперед. Адепт Кирла наблюдала, как все бросились вперед. Она одна стояла неподвижно, сдвинув брови в глубокую морщину. Кирла, твой клан Динеров уже так глубоко втянут в борьбу с кланом Багровых, что Фрит не смог удержаться и строго сказал ей: «Неужели вы думаете, что это все еще может закончиться для вас мирно? Упусти этот шанс, и что ты используешь, чтобы помешать Гриму продвинуться дальше? Не забывай, он уже сверхдержава. Если мы не объединим наши силы, он сможет победить нас только поодиночке». Лицо Киралы несколько раз дернулось, и на нем появилось злобное выражение. «Грим, если я помогу тебе сейчас, ты скажешь, что вражда между нами улажена». Адепт Кирала внезапно закричала, но содержание ее слов было настолько шокирующим, что все не могли удержаться от изумления. Черт, это был ее выбор, это сделка. По правде говоря, вы всегда производили на меня большое впечатление, адепт Кирала. Для меня большая честь сражаться на вашей стороне. Тебе лучше сдержать свое слово. Хаем. Лицо Киралы, казалось, слегка просветлело. Она издала боевой клич, и красноглазая обезьяна на ее плече прыгнула вперед в кувырке, мгновенно превратившись в ужасающую обезьяну-берсерка. Обезьяна громко взвыла и бросилась на Фрида и остальных. Битва мгновенно превратилась в хаотический беспорядок. Глава 1303. Грим призвал теневого демона на свою сторону, как только началась хаотическая схватка. Предыдущая битва была честной дуэлью между двумя могущественными адептами. Это было не самое подходящее место для появления голема вроде теневого демона. Марнашин не признает своего поражения, даже если в нем замешан теневой демон. Даже если бы Грим обладал властью объединить центральные земли в будущем, Марнашин, несомненно, сыграл бы решающую роль в объединении центральных земель. На самом деле, любой, кто хотел бы объединить центральные земли, должен был бы найти какой-то способ привязать лидера клана Гей к своей стороне. Причина этого была проста. Власть Марнашина была абсолютной гарантией его статуса. Вот почему Грим не мог сделать ничего такого, что заставило бы Марнашина затаить обиду, если бы он захотел умиротворить Марнашина силой. Однако теперь его противником был Серверис из ассоциации адептов. Фундаментальный характер борьбы изменился. Они были не соперниками, а врагами в самом прямом смысле этого слова. Если он сейчас будет сдерживаться, то только выставит себя на посмешище перед своим противником. Вот почему Грим немедленно вызвал к себе теневого демона, когда почувствовал силу проклятий Сервериса. В конце концов, теневой демон был совершенно невосприимчив к проклятиям. Серверис заметил теневого демона в тот момент, когда его призрачная аура приблизилась. Он улыбнулся полным желтых зубов ртом и рассмеялся. «Теневой голем, Грим, не думай, что ты один такой». Когда Серверис сказал это, в его тени появилась рябь, и Грим почувствовал знакомую энергетическую ауру. Темный демон, который прятался в тени Грима, широко раскрыл свои темные глаза. Он внимательно осмотрел тень адепта проклятия. Как и ожидалось, он почувствовал знакомое присутствие в теневом пространстве внутри. У врага тоже был теневой голем. Более того, судя по его ауре, это был теневой голем 4-го класса. В глазах теневого демона появилась искорка света. Он прыгнул вперед без колебаний, нанося первый удар по врагу в тени. В тени сервериса вспыхнули два черных огонька. Странное возвышающееся существо, также выкованное из темной стали, открыло глаза. Жестокая улыбка появилась на его лице, когда он скользнул назад, избегая атаки теневого демона. Заклинания летели по огромному полю битвы. Повсюду горело пламя. Когда магия вспыхнула по всему небу, все виды остаточных образов остались позади. Мгновенные тени от этих вспышек и остаточных изображений, одни большие, как колеса, а другие маленькие, как кончик иглы, стали полем битвы, где эти два теневых голема преследовали друг друга. Они никогда не появлялись перед другими адептами. Вместо этого они быстро перепрыгивали из теневого пространства в теневое. Даже когда они иногда обменивались ударами, обмен длился не более одного мгновения. Удары были настолько быстрыми, что их невозможно было уловить невооруженным глазом. Как два нематериальных призрака, занятых призрачным танцем, два теневых голема гнались друг за другом. Небольшие энергетические бури, которые извергались из теневых пространств, очерчивали след их погони, а также косвенно намекали на интенсивность и опасность их борьбы. Те же самые передовые теневые техники, то же самое непроницаемое тело из стали, те же самые бесстрашные средства убийства. Именно потому, что големы были так похожи, их смертельная битва казалась такой медленной и трудной. С общей точки зрения, теневой демон все еще держал верх. Причиной тому был тот факт, что он был оснащен двумя предметами магического снаряжения четвертого класса, в то время как его противник был не более чем хорошо обработанным теневым големом. Грим только вздохнул, увидев, что его теневой демон занят големом противника. В конце концов, он уже показал теневого демона в ассоциации адепта. Ему придется смотреть на ассоциацию свысока, если после этого они не примут превентивных мер против теневого демона. Все адепты выбрали себе противников и сражались изо всех сил. В частности, оружие было окружено всевозможными вызываемыми существами и зверями вуду. Может, они и не так сильны, как громовой дракон, но все же способны сдерживать его, когда нападают целыми стаями. Тем временем Мэри, Реми и неуклюжий голем-дракон столкнулись сразу с пятью адептами четвертого класса. Это было действительно опасное и ненадежное положение. Фрид, Мирва, Николя, Мэтью и Фабрис. Любой из этих пятерых был бы грозным противником. Они приказали своим призванным зверям и зверям Вуду занять самого могущественного дракона четвертого класса, сосредоточив свои силы на Мэри и Реми. Это поставило их обоих в опасное положение. Однако адепт Кирала только что сменила пальто и стала союзницей Грима. Она и ее рыжий тиран присоединились к драке и сдерживали Фрида и других центральных адептов. Это косвенно уменьшило давление на Мэри и других адептов клана Багровых. Несмотря на то, что Реми и Дракон Голем были технически в четвертом классе, они явно не могли сравниться с истинными адептами четвертого класса. Мэри и Кирала, два четвертых класса, а также Реми и Голем, два псевдо-четвертых класса, должны были сражаться против пяти адептов. Нетрудно было представить себе, насколько это была сложная задача. Независимо от того, насколько яростной оказалась их борьба, в конце концов, они были только второстепенными персонажами. Единственными, кто действительно мог решить, кто победит в сегодняшней битве, были две сверхдержавы. Обычные адепты не были квалифицированы, чтобы участвовать в этой битве. Сейчас Грим был не в лучшем состоянии. Магия проклятия сервериса обладала необычной проникающей способностью. Грим был восприимчив к его воздействию, даже будучи защищен барьером из четырех законов огня. Проклятие дряхлости могло уменьшить его физическую форму. Проклятие истощения могло ослабить его силы. Проклятие слепоты могло ослабить его чувства. Проклятие замедления могло ослабить его ловкость. Проклятие путаницы могло нарушить его ментальное сознание. Проклятие оспы вызвало бы появление волдырей по всему его телу. Червоточина могла поглотить часть его магической энергии и превратить ее в странных червей, которые разъедали его плоть. Проклятие большого языка могло привести к тому, что его язык распухнет и он потеряет способность произносить заклинания. Видения безумия могли вызвать появление иллюзии и довести его до маниакального состояния. Будучи сверхдержавой, Серверис был наиболее опытен в том, чтобы превратить своих противников в беспорядочное месиво с помощью серии проклятий, прежде чем прикончить их мощными волшебными палочками или даже своим посохом. Причина, по которой Серверис был так ужасен, была просто из-за мощного магического оборудования, которое было полностью совместимо с его происхождением души книга проклятий. Это было также оборудование души пятого класса. Серверис держал книгу в одной руке, а другой делал какие-то жесты. Каждый раз, когда появлялась руна проклятия, она мгновенно исчезала и появлялась на пылающем теле грима. Грима и так уже порядком раздражали эти неудержимые проклятия. Он взревел и создал в своих ладонях кипящие магматические огненные шары, которые он злобно выстрелил во врага. Каждый раз, когда это случалось, Серверис превращался в облако черного дыма, рассеиваясь и превращаясь в другое место. Как и у большинства адептов элементиума, которые элементировали свое тело, у Сервериса не было жизненно важных точек. Естественно, он не боялся взрывов огненных шаров. Однако, даже если он не боялся огня, это не означало, что он не боялся законов огня. Наиболее существенной характеристикой сил закона было то, что они не могли терпеть других сил закона. Если бы власть закона в определенном регионе одержала верх, она, естественно, начала бы загрязнять окружающие планарные законы в попытке ассимилировать их. Это было характерной чертой законов, а также их инстинктом. Ничто не могло помешать такому явлению произойти. Вот почему даже законы проклятия Сервериса должны были отступить, когда законы огня полыхали по небу. Он должен был собрать еще более сильные силы, чтобы отомстить против законов огня. Однако законы проклятия были от природы зловещими и превосходно справлялись с загрязнением. Они не были столь свирепы и взрывоопасны, как законы огня, особенно в прямом столкновении. Несмотря на то, что битва была довольно ровной, с законами проклятия, толкающими вперед и назад, грим, казалось, имел абсолютное преимущество. Он заставлял Сервериса постоянно метаться со своими яростными и злобными огненными заклинаниями. Расплавленный гигант, в которого превратился грим, был подобен божеству огня. Ослепительное золотое пламя окутало все его тело, а сам воздух был наполнен жаром, от которого таяли кости. Всякий раз, когда он поднимал руку, чтобы бросить шквал магматических огненных шаров, вся область поля боя была поглощена волнами огня и разрушительными ударными волнами. Каждый раз, когда Серверис приближался к нему, грим шлепал его своими гигантскими ладонями. Магическое пламя волнами захлестнуло мир, и черный дым, в который превратился Серверис, разлетелся на куски. К тому времени, как он с большим трудом восстановился в костре, его черная одежда висела клочьями на костлявом теле. Хак, хак, хак, проклятие! Серверис яростно закашлялся, изгоняя шокирующий жар и раздражающее пламя из своих легких. Только тогда он почувствовал себя немного лучше. Он не думал, что грим постиг очень редкий закон невидимого пламени, который позволял ему скрывать свои огненные заклинания. Именно из-за этого странного закона Серверис испытал столько неприятностей в этой битве. Если чужеродные законы огня проникнут в его тело, даже Серверис должен будет приложить усилия, чтобы изгнать их. Огненный урон, который ему предстояло пережить, был настолько силен, что даже адепт проклятия четвертого класса, столь могущественный, как он сам, не мог не побледнеть. Черт возьми, разве этот грим не продвинулся вперед всего 200 лет назад? Как он так искусен в применении сил закона? Ублюдок, ублюдки, меня опять обманули эти старые лисы в штабе. Серверис сердито выругался, превратившись в дым и снова преобразившись, избегая серии заклинаний, которые были брошены в его сторону. Тем временем, в промежутках между атаками грима, он бросал в адепта огня как можно больше злобных проклятий. Два адепта продолжали сражаться друг с другом, быстро истощая выносливость и дух своего противника. Битва была такой же напряженной и опасной, как и в самом начале. Глава 1304, Сопляк, подумать только, что ты все еще полон энергии после схватки с золотым титаном, ну и тело у тебя, верно. Серверис продолжал словесно нападать на грима, даже когда тот пробирался между языками пламени. Честно говоря, он был впечатлен этим легендарным адептом огня из центральных земель в этот момент. Ранее он лично был свидетелем мощи золотого титана. Если Марна Шингая захочет присоединиться к ассоциации адептов, его боевая мощь, несомненно, войдет в пятерку лучших. Между тем, даже Серверис не мог хорошо понять истинные пределы грима. Он не мог оценить реальную силу грима. Тем не менее, Серверис был почти уверен, что личная боевая мощь грима была не слабее, чем у этих трех смехотворно могущественных ублюдков, занимавших первое место в ассоциации адептов. Даже сам Серверис занимал лишь четвертое место. Это означало, что настоящее боевое мастерство грима превосходило его собственное. Если бы не тот факт, что Грим так долго сражался с Марнашином, Серверис не выпрыгнул бы из машины и не взял на себя роль поджигателя. Вопреки ожиданиям, этот легендарный огненный адепт был таким же свирепым, как и раньше, даже после стольких часов борьбы. Серверис не мог не смотреть на Грима, постоянно сканируя и наблюдая за этими двумя солнечными лучами внутри его тела. Подумать только, адепт элементиума из Зентарима, не имеющий ни опыта, ни поддержки, мог обладать двумя артефактами сверхвысокого уровня, один из которых был частью магического оборудования происхождения, а другой оборудованием души. Этот огненный адепт был настолько невероятно богат, что даже такой вундеркинд из ассоциации адептов, как Серверис, не мог сравниться с ним. Серверис взвыл от одной только мысли об этом. Черт возьми, как этому ублюдку так невероятно повезло. Не слишком ли плоское сознание мира адептов играет в фаворитов? Однако в тот момент, когда эта мысль появилась в его голове, Серверис понял, что все испортил. Это не было пространством, где планарное сознание не имело ни досягаемости, ни влияния. Это был мир адептов, мир, где воля адептов властвовала над всем остальным. Проклинать планарное сознание в этом мире, даже в своем сознании. Серверис, который проводил элементацию своего тела, чтобы избежать огненного шара от Грима, почувствовал жгучую боль изнутри. Его тело, ставшее почти нематериальным, мгновенно вернулось в нормальное состояние. Несколько нитей ауры закона, которые ранее заражали его тело, неожиданно слились вместе, давая им достаточно силы, чтобы вырваться из-под подавления его проклятия и начать бунт в его теле. Вот почему его нематериализация потерпела неудачу. Плоское сознание, проклятое лицо Серверисса побелело. Он даже не успел убежать другим способом, когда ему прямо в лицо ударил магматический огненный шар. Яростное и свирепое магическое пламя рассеялось повсюду, облизывая Серверисса по всему его тощему телу. Кипящая лава внутри огненного шара также поглотила всю его личность. Серверис выл в агонии и беспорядочно метался в море огня, как черная обезьяна, которая была сожжена до хрустящей корочки снаружи. Куски ткани, которые отрывались от его тела, шипели везде, где они приземлялись, плавя все вокруг и превращая все вещества в едкую, жгучую слизь. Серверис выл снова и снова, пока, наконец, не смог нейтрализовать законы огня в своем теле с монументальной силой проклятия. Однако, как только ему удалось решить проблему внутри себя, он почувствовал, что пламя вокруг него замерцало и на мгновение погасло. Серверис в ужасе обернулся. Единственное, что было видно, это массивная магматическая пальма. Бум! Сотрясающий землю глухой удар был слышен, когда гигантская магматическая пальма обрушилась сверху, ударив Серверисса прямо в землю. Магматическая пальма пылала неистовыми огнями и пузырилась обжигающей лавой. Вся земля вокруг места удара быстро почернела. Даже сам воздух потрескивал и искажался от жары. «Зе-зе-зе-зе-зе-зе». Послышался странный звук, из трещин между пальцами великана повалил черный дым. Дым быстро разлетелся во все стороны, как будто у него был свой собственный разум. Спустя короткое мгновение дым собрался в тысячи метров от них, превращаясь в сильно изодранное тело Серверисса. «Ублюдок, ублюдок, ты смеешь разрушать мое тело? Я проклинаю тебя!» Серверисс сердито выругал Грима, когда тот поднял руку в воздух. Он вытащил книгу проклятий. Однако, как только тяжелая книга попала ему в руки, он перестал ругаться и сыпать оскорблениями. Он совершенно замолчал. Черная книга с красной каймой, которую он держал в руках, с серией загадочных рун, вырезанных на обложке, была повреждена. Возможно, нападение Грима было слишком жестоким, и подавляющие огненные законы сферы бога огня просочились в книгу проклятий с ее бесконечной огненной энергией. Левый угол книги проклятий заметно зашипел. Дым даже поднимался от некоторых отдельных страниц, как будто они были готовы воспламениться в любой момент. Моя книга проклятий, я буду проклинать вас всех 10 тысяч лет. Книга проклятий была снаряжением души Серверисса. Любой ущерб, нанесенный книгой, был нанесен его душе. Любое повреждение души не должно было остаться незамеченным. Серверисс больше не продолжал свою отчаянную борьбу. Он громко взревел и выкрикнул последнее из своих проклятий, прежде чем превратиться в черный дым и разрезать небо, быстро убегая с поля боя. Серверисс сбежал. В этот момент бесчисленное множество людей мысленно проклинали Серверисса. Мастер големов 4-го класса Тартас, который прятался в своем хрустальном корабле над долиной каменного щита, сердито выругался. «Будь прокляты все твои предки, Серверисс! Ты долбанный ублюдок, который может говорить только дерьмо. Вы даже не можете победить центрального адепта на последних ногах его силы. Я, черт бы побрал всех женщин в твоей семье. Командир небесного корабля, чье лицо теперь было полно слюны Тартаса, осторожно поклонился и спросил: «Милорд, мы все еще должны продолжать нашу операцию сейчас?» «Продолжить? Операция моя задница. Ах ты, ублюдок с гороховыми мозгами. Разве ты не видишь, что ситуация полностью вышла из-под контроля? Если бы Серверис победил, мы могли бы бесплатно нанять сверхдержаву и забрать Грима с собой в союз. И что теперь? Серверис сбежал. Что мы все еще можем сделать, болтаясь здесь? Готовьтесь собираться и возвращаться, люди». Теперь Тартас был в еще большей ярости. Несмотря на то, что Серебряный Союз послал его сюда, чтобы наблюдать за будущим движением центральных земель, они также уполномочили его вмешаться в критический момент в качестве инспектора Серебряного Союза. Однако, в конце концов, Тартас был всего лишь мастером голема четвертого класса. Он все еще был на приличном расстоянии от того, чтобы стать сверхдержавой. Если бы он действительно затеял драку сейчас из импульсивности, Тартас посмотрел на гигантский огненный гигант на горизонте и сглотнул. Он почувствовал, что у него перехватило дыхание. Тартас был не единственным, кто возмущался ситуацией в данный момент. Даже лидер ведьм смерти Хесуна не могла не вздохнуть в тени. «Миледи, этот грим, кажется, почти закончил. Как ты думаешь, что нам теперь делать?» Ведьма третьего класса смотрела вдаль. Волнение и нетерпение были написаны на ее лице. Ультраэлектростанции, золотой титан, артефакты ультракласса, сила законов. Редко можно встретить сражение такого уровня. По крайней мере, она никогда не слышала о такой битве за сотни лет с тех пор, как родилась. Другие, возможно, не смогли бы стать свидетелями такого события, но она присутствовала на таком близком расстоянии. Слава и возбуждение от всего этого заставляли ее почти жаждать личного участия. Возможно, она и не обладала достаточной силой, чтобы вступить в бой такого уровня, но леди Хесуна рядом с ней это сделала. Броситься вперед, победить этих адептов мужского пола и раздавить всех этих неудачников под ее ногами. Она фантазировала и чувствовала, как все ее тело становится горячим от страсти. В следующую секунду ее возбуждение погасло от одного леденящего взгляда Хесуны. «Дурак, я иду и побеждаю Грима», — холодно сказал Хесуна. «Что же тогда?» Тогда ведьма третьего класса замолчала. «Разве славы от победы над сверхдержавой недостаточно? Это была сверхдержава. А вы подумали о последствиях победы над Гримом? То, что стоит перед нами, это не конфликт между кланами. Это конфликт между регионами за контроль над центральными землями. Если я одержу победу над Гримом, это будет означать, что и нынешние силы Зентарима, и восходящий клан Грима потерпит поражение в этой войне. Грим будет вынужден вернуться в клан Багровых, отозвать свои войска и перейти к обороне. Но как насчет Фрида и остальных? Что они выберут? Их уже недостаточно, чтобы противостоять Гриму. Это очевидно после сегодняшнего сражения. Что они будут делать? Либо бежать из центральных земель, либо привлечь внешнюю организацию, чтобы служить противовесом угрозе Грима. Скажите, какую из трех главных организаций они выберут? Ведьма третьего класса наконец пришла в себя, услышав холодный вопрос Хесуны. Она опустила голову, задумалась на мгновение и ответила: «Это будут не наши северные ведьмы. У нас, северных ведьм, никогда не было хороших отношений с жителями Зентарима. Они никогда не попросят нас о помощи, даже в критические времена. Вряд ли они тоже пойдут в ассоциацию адепта. В конце концов, ассоциация адепта слишком сильна. Легко пригласить кого-то в свой дом, но попросить его уйти после этого гораздо сложнее. Если ассоциации адепта будет позволено проникнуть в Зентарим, победа или поражение больше не будут иметь значения. Зентарим больше не будет принадлежать к ассоциации Зентарим. Поэтому, на мой взгляд, наиболее вероятно, что они обращаются за помощью к Серебряному Союзу. Члены Серебряного Союза очень меркантильные люди. Вполне возможно, что Серебряный Союз поддержит их сверхдержавой, если они предложат достаточно ресурсов в качестве оплаты. Ведьма третьего класса побледнела, закончив простой анализ ситуации. Она тут же поняла, как опрометчиво поступила. Это была не просто битва между отдельными личностями. Это был конфликт за власть над значительным регионом континента. Более того, эта война может даже повлиять на баланс сил между тремя основными организациями. Конечно, каждый должен был взвесить свои возможности, прежде чем приступить к действиям. Ее предложение Хесу не присоединиться к битве было ужасной, ужасной идеей для северных ведьм. Ведьма третьего класса опустила голову, на ее лице не было и намека на румянец. Глава 1305. В то время как наблюдатели колебались и выбирали свои действия, результат битвы становился все яснее и яснее с каждой минутой. Грим, который уже успел сразиться с Марнашином и Серверисом по очереди, мог быть все еще силен, но он уже был на пределе своих возможностей. Тем не менее, с помощью двух артефактов пятого класса, его сила все еще была на уровне ультрамощи, даже в его самом слабом состоянии. Вот почему это было абсолютное господство, когда он был свободен вмешаться в битву между Алым кланом и вторгшимися центральными адептами. Никто не мог защититься от его взрывных огненных шаров, наполненных плотными законами огня. Никто не мог нейтрализовать ужасающую и свирепую коррозию законов. Первым убежал Мэтью. Он был занят с Реми духом чумы и не смог освободиться, когда Грим ударил его взрывным огненным шаром. От огня было легко защититься, но законы нет. Мэтью, возможно, изучал законы в течение нескольких сотен лет, но он был также искусен в применении силы закона, как ребенок в словах. Он понятия не имел, как использовать законы, чтобы защитить себя. Поэтому, столкнувшись с бурлящими магическими огнями и пронизывающими огненными законами, защита элементума вокруг Мэтью рассыпалась, как яичная скорлупа. Пламя охватило все его тело прежде, чем он успел вскрикнуть от удивления. «А-а-а!» Мэтью закричал в агонии и вырвался из моря пламени со всей своей силой, убегая к далекому горизонту. Большинство людей, обладающих достаточной силой, могли видеть, как его тело горело и горело, когда он бежал. Несколько сгустков огня все еще цеплялись за его кожу, отказываясь быть потушенными. Было очевидно, что законы огня проникли в его тело. Даже если бы он бежал обратно в свой клан, потребовалось бы несколько лет отдыха и подготовки, чтобы устранить загрязнение законов огня. Поскольку Матфей служил прецедентом, другие адепты на поле боя начали думать о собственной безопасности и выгоде. Второй жертвой, на которую обратил внимание Грим, был старейшина Николас, всегда враждебно относившийся к клану Багровых. Тень старейшины Николаса смутно виднелась за несколькими конфликтами с участием клана Багровых в прошлом. Николас тоже казался очень осторожным и настороженным по отношению к Гриму. В тот момент, когда он увидел, что Грим смотрит на него своими горящими глазами, Николас без колебаний раздавил кусок магического оборудования, похожего на раковину. Туман сгустился вокруг него, когда он исчез без следа. Он действительно бежал, так как даже аура его души полностью исчезла с поля боя. Казалось, он открыл своего рода клапан, когда несколько оставшихся адептов начали паниковать. Они все начали убегать и покидать поле боя своими собственными средствами, прежде чем Грим смог повернуться к ним. В конце концов, остался только адепт по очищению тела Фабрис, чье лицо теперь стало темно-зеленым, а глаза наполнились ужасом. Фабрис был классическим специалистом по очищению тела. Он не обладал тем разнообразием магии, которым обладали адепты элементума, и не обладал такой же подвижностью. Он пытался сбежать с поля боя, но руки громового дракона четвертого класса всегда останавливали его. Тревога и страх, которые он чувствовал, полностью отвлекли его от борьбы с драконом. С одной стороны, он должен был опасаться, что Грим ударит его невидимыми заклинаниями, а с другой найти возможность сбежать с поля боя. Однако прежде чем представилась такая возможность, Мэри и Кирла окружили его. Четвертый класс с громовое драконье оружие, кровавая королева Мария и адепт Кирла. С этими тремя четвертыми классами, бьющими по нему, Фабр был предсказуемо побежден быстро, несмотря на его крепкое тело. Ему очень повезло, что он не стал жертвой законов огня Грима. В то же время ему очень не повезло, так как он стал испытуемым для законов молнии оружия, законов крови Марии и законов тьмы Киралы. Фабр взвыл от боли, когда рухнул с небес, разбив глубокий кратер в земле. Его тело потрескивало от электрических разрядов, багровая энергия пузырилась из ран. Темная черная руна мерцала на его лбу, заставляя его сознание то погружаться в темноту, то выходить из нее. В конце концов, адепты очищения тела, сосредоточившиеся на силе, все еще были слишком неподвижны. У них не было той скорости, которой мог бы обладать такой ловкий адепт, как Мэри. Таким образом, Фабр стал единственным полноценным пленником в этой исторической битве. Как только исход битвы стал ясен, адепт Кирла медленно отлетела от Мэри и уставилась на Грима. Она чувствовала, что Грим невероятно ранен и духовно истощен. Тем не менее, никто не мог видеть сквозь защиту закона Грима под всем этим пламенем, и никто не знал, насколько серьезно он был ранен на самом деле. Были ли это обычные травмы, или это были глубокие раны, которые ранили его настоящее тело, или, возможно, это был серьезный ущерб, который потряс самые основы его власти. Реальные условия жизни Грима здесь могли повлиять на отношение главных сил к клану Багровых отныне. В прошлом Кирла, несомненно, бросилась бы вперед со всем, что у нее было, и сражалась бы бесконечно, пока легендарный адепт огня не был бы побежден. Однако теперь, когда они оба были кузнечиками, привязанными к одной веревке, Кирла не могла не беспокоиться о травмах Грима. Конечно, больше, чем ее беспокойство, Кирла также держала свою охрану вокруг адепта огня. До заключения перемирия между ними было слишком много конфликтов и разногласий. Несмотря на то, что они договорились уладить свои разногласия раньше, Грим вполне мог отказаться от своих обещаний. Вот почему Кирале оставалось только стоять в стороне и ждать ответа Грима. Грим, может быть, и сгорел дотла, но все же взял себя в руки и справился с выводами битвы. Тут уж ничего не поделаешь. Это была битва высококлассных адептов. Если он, вождь клана, не занял позицию, то не было никого, кто мог бы представлять волю клана Багровых.